радості, що одна строка. Безсмисленной игрой гоняет ветер небосвод голубой. Ты снова сам с собой, на миг постой, остановись на миг.